Повествование в сценарии должно было идти параллельно, на двух этапах, в двух полярных периодах, в голодную питерскую зиму 41-го и в летний день 70-х годов. В подвале продрогшего Эрмитажа и на улицах, залитых щедрым солнышком, сиянием нового благополучия. Я так и задумал назвать сценарий «Подвал», как бы давая понять, что главная высота героя была им взята в студеном подвале, а вовсе не на верхних ступеньках успешно пройденной общественной лестницы. Понятно, что я не смог сохранить столь вызывающее название. Однако же 2 года спустя Борис Борисович Петровский, счастливо вознесенный судьбой до академического Олимпа, ставший директором Эрмитажа, скажет мне вдруг, что ночь блокады была, быть может, самой высокой и самой светлой порой его жизни. Кое-что, значит, я угадал. Все больше меня занимал человек, который добился того, что замыслил, который постиг, как мал был замысел. В транзите мой любимец Фортуны находит точное определение сегодняшнему своему состоянию — тоска почета, смысл этой формулы, возможно, и глубже удачной шутки и фанатической игры в связи с пресловутой доской почета, одной из существенных принадлежностей советского этикетного быта. Тут было уже не только желание выйти из круга, как в коронации, не только созревший и вот прорвавшийся бунт против своего круга, хотя, пожалуй, встреча с Татьяной могла иметь и это значение для человека с тоской почета, и, наконец, не только преследующая и неисчерпанная медной бабушкой вечная тема попытки к бегству. Смысл пьесы и сердце пьесы были, разумеется, те же, что и в «Палубе», что и в «Варшавской мелодии». Все распространенные мифы, и в их числе миф «Победа над жизнью» недорого стоит и мало весит перед тайной двоих в людской пустыне. При всем различии героя и автора, при коренном несходстве их судеб, и тот, и другой могли обнаружить, что жизнь на ристалище эфемерна, а счастье всегда имеет имя. Однажды доносится стон Антония, когда-то гениально услышанный и тут же озвученный Шекспиром, быть может, даже не стон, а всхлип, а просто выдох, он будто исторгнул весь воздух, которым дышит душа. В Египет хочется, Египет хочется. Понять это легче, чем этому следовать. Вот почему, вопреки завету не настаивать на излюбленной мысли, я многократно к ней возвращаюсь. Транзит только формально замкнул мою лирическую трилогию. Была еще «Царская охота», были и счастливые строчки Николаса Бараташвили, был, наконец, пропавший сюжет, а после и граф Алексей Константинович. В черную мартовскую бессонницу после драмы в художественном театре труднее всего было себе запретить думать о прошлогоднем марте, который звенел предчувствием счастья и нес меня будто под самым небом, будто под радугую надежды. Но я как мог забивал себе голову, каждое утро садился за стол, все переписывал «Транзит». Чтение моей новой пьесы несколько зарубцевали рану. Все проявляли к ней интерес. Особенно горячо ее приняли неукротимые вахтанговцы. Должен сознаться, моею мечтою было еще раз соединить в дуэте Борисова и Ульянова. Но я понимал, что это несбыточно. При невысшей в свет театральной фантазии нечего было о том и думать. И вот приехал ко мне Завадский. Привез он с собой и Мишу Левитина, совсем еще юного человека. Завадский связывал с ним надежды, как с самым способным учеником. Он был в ту пору весьма колоритен. Худенький, ниже среднего роста, юный, но волосы быстро редеют. Нервное реактивное личико, стекла качков отражаются вспышки ртутных, нетерпеливых глаз. Так динамичен и так мобилен, как будто заведен до упора. Всегда казалось, что он не ходит, а преодолевает пространство, перемещается в нем скачками. Но эта яростная стремительность вовсе не была хаотичной, надо было овладеть Москвой и приступом в кратчайшие сроки. Однажды он произнес озабоченно: «Постарею, пропадет обаяние». Оно у него в самом деле было, обаяние юношеского честолюбия, который себя не скрывает, а шествует с открытым забралом. Недаром он родился в Одессе. Но быть одесситом по всем статьям ему мешала его поглощенность великой завоевательной целью. Победителю прощают успех за чувство юмора и бесшабашность. Страстной левитинской атаки на мощные твердыни столицы недоставало южной беспечности, этого черноморского шика. Было несовпадение возраста и мрачного отношения к жизни. В спектаклях, поставленных им в те лето, все было колюче, непримиримо, можно сказать, избыточно жестко, от конструкции до мизансцен. Казалось, что он относится к зрителю настороженно и даже враждебно, втайне мечтает его подавить. С годами его искусство стало и гармоничней, и многоцветней. Похоже, что наступательный жар естественным образом приутих, и наступила пора постижений. Как видно, транзит произвел впечатление. Завадский сразу же заявил, что, коль я передам им пьесу, Миша хоть завтра начнет репетировать, а он будет руководить работой. Поколебавшись несколько дней, я принял нелегкое решение. Увидевшись с огорченной Борисовой, я объяснил ей свои резоны, и мы простились с нашей мечтой. Не сразу, с немалыми осложнениями, но репетиции начались, а с ними и тревожное лето. В нем не было ни мира, ни роздыха. Оно обрушилось и исторглось сухим апокалиптическим пламенем, суля оставить после себя сплошной краснопал, золу и пепел. Как утверждали метеорологи, свыше столетия на Земле не было ничего подобного. Казалось, смешались север и юг. Казалось, напряглись континенты и выдохнули весь тайный чад, и будто стало невмоготу сдерживать инстинкты и умыслы. В Риме, в соборе святого Петра, была разрушена пьета, оставленная Микеланджело людям. В Каунасе Ромас Каланта сжег себя на глазах толпы. Вскоре оттуда же я получил письмо о своем режиссере Юрашисе, позднее от него самого. Он бросил театр, ушел в камнерезы. Впоследствии он уехал в Штаты. Уезжали и не по собственной воле. Иосифу Бродскому предложили покинуть пределы его отечества. Письмо его, посланное Брежневу, все из отчаяния и боли, так и осталось без ответа. Поистине, у державы складывались весьма жестокие отношения с своими нобилиатами. Бунин окончил свой век на чужбине. Борис Пастернак был дружно затравлен, Солженицыну предстояло изгнание. Бродский в то время был больше известен своим процессом, нежели творчеством. Однако система вновь проявила тонкий литературный нюх, словно предчувствуя, что и тут не обойдется без лауреатства. Идеологическая удавка стягивалась в то лето все туже. В «Правде» была опубликована зубодробительная статья о товстоноговских спектаклях. Очередными жертвами пали его «Ревизор» и «Генрих IV». С Гоголем все было понятно. Чем же не угодил Шекспир? Как выяснилось, начальство взбесил пламенный монолог о чести. Принципиально важная грань в духовном становлении общества. Еще недавно бедные классики сердили тем, что клеймили пороки. Теперь они стали невыносимы из-за того, что хвалили достоинство. Такой поступательный процесс сулил нам новые горизонты. В самом деле, через несколько дней Центральный комитет обнародовал постановление о кинематографе, в общем, ничем не отличавшееся от сталинских постановлений. В этой сгущавшейся духоте даже естественная смерть, тем более смерть от несчастного случая, почти неизбежно приобретала некий символический смысл. Умер мой друг Бернгард Райх, светлое рыцарственное создание, верный сподвижник Бертольда Брехта.